Глава 14. Сразу после возвращения на Шакашах шаудяне собрали совещание, на котором присутствовали капитан корабля Сууш, старший офицер Хаташ, посол профессор Сесах, святоеды посольской группы и Инга. «Вы считаете, что миссия завершилась успешно?» Едва все заняли свои места, спросил капитан Сууш. «Мы можем летать?» «Вы получили координаты места, где пройдет мирная конференция гуманоидов?» В свою очередь поинтересовался у капитана Хаташ. «Так точно». «На какой планете?» «Это не планета. Стационарная космическая база. Не принадлежит ни одной из участвующих в переговорах сторон». «Сколько времени у нас в запасе?» «До Лауня, столицы Лаунской Поднебесной Империи, сутки полета. От Лауня до Уга, до центральной планеты тройственного конгломерата силы, чуть больше полутора суток. От Угада до места проведения конференции дольше всего трое суток. База находится за пределами торговых трасс в так называемой «мертвой зоне». Итого только на перелеты с места на место уйдет 5,5 суток. На самой высокой скорости и при условии, что не возникнет ни одного препятствия. Конференция состоится на 8-е сутки, если считать текущие». «На Ратоне мы потеряли непростительно много времени», — недовольно отметил Хаташ. «Но мы все же подписали договор о сотрудничестве», — напомнил секретарь посольской группы. «Возможно». Офицер театрально поднял конечности. «Но еще мы смотрели жестокую игру на воде, слушали пение Белого Короля и целую ночь ждали, пока люди выспятся. А нужно было всего лишь показать правителю земную девушку и вручить ему наши грамоты». «Но это мы не знаем», — возразил один из аналитиков посольской группы. «Только наш руководитель способен судить, как быстро разнополые существа сойдутся друг с другом и начнут, как у них говорят, терять голову». «Вы думаете, господин профессор может нам гарантировать, что король Ильвик потерял голову?» Хаташ вопросительно посмотрел на Сесаха. «У меня нет сомнений», — Влад честно признал неприятный для него факт. «Мы видели, что король стал... морально неустойчив?» Продолжал допытываться Хаташ. «Я спрашиваю, уверены ли вы, Сесах, что король влюблен и станет бороться за брошенную ему наживку на предстоящем саммите трех государств?» «Несомненно», — громче и тверже повторил землянин. «Шинга выполнила свою работу лучше, чем мы того ожидали». Святоеды оживились, обмениваясь радостными шевелениями ложноножек. Но Хаташ еще не услышал желаемого. «Я хочу услышать от господина профессора!» Настойчиво повышая голос, продолжил он. «Сможем ли мы в дальнейшем сократить время визита к правителям двух других рас гуманоидов? Сможем ли мы избежать опасности тесных контактов и уклониться от выполнения действий, несвойственных для представителей нашего рода? Есть ли у нас возможность разжигать в людях инстинкт размножения, но не рисковать от всплеска возникающих при этом эмоций? Собратья, с моей точки зрения, визит на Ратон прошел в неприемлемо жестком рискованном ритме и занял непростительно много времени. Как начальник вашей охраны напомню, что чем дольше мы находимся среди гуманоидов, тем выше вероятность стать жертвами их плохо контролируемой животной агрессии». После этих слов офицера радостные волнения шаудян сменились тревожным ожиданием вердикта руководителя. Все посмотрели на Влада. «Я понял вас, Хаташ», — вздохнул Влад Сесах. «Мы попробуем. Короли — люди капризные. Что бы мы ни делали, нельзя, чтобы они заподозрили неуважение к своей персоне. Постараемся ограничиться короткими визитами вежливости. Ну, если увидим, что нужно задержаться, задержимся. Вы же слышали капитана? Удовлетворенность, что на этот раз ему не перечит, завершил мысль Хатташ. Времени очень мало, старайтесь же в полную силу. В очередной раз объяснив свое странное желание находиться в секции для гостей людей с Ингой, Влад вновь смог остаться с девушкой с глазу на глаз. Последний раз они были вместе перед посещением оперного театра. Землянин ничего не знал о лезвии бритвы, по которому Инга и король прошли этой ночью. Он помнил лишь о взаимной обиде и о том, что в порыве ревности едва не погубила себя и девушку. Инга была тихой и задумчивой. Она с немым вопросом смотрела на молодого человека. «Ты не смог поговорить с королем?» Скорее констатировала, чем спросила девушка, машинально приводя в порядок освобожденные от заколок волосы. «Я говорил с главой церкви». Влад также машинально следил за ее тонкими ловкими руками и думал, что теперь неверие в завтра не позволит ему испытать прежнее счастье. «Лодин? А он сказал королю?» «Лодин не хочет, чтобы государство людей заключали мирные соглашения. Представляешь, он потребовал, чтобы я остался с Исахом». «Не знаешь, зачем?» «Ну, он развил целую теорию». «Все просто». Инга вздохнула, изучая свое усталое, постаревшее за одну ночь лицо. «Кому нужны предсказатели, когда на 100 лет вперед не произойдет катастрофы? Если будущее прямое, предсказывать нечего». Влад хмыкнул. Ему как-то не пришло это в голову. «Что думаешь делать дальше?» – спросила Инга. «У меня осталось еще 2 попытки». Влад чувствовал, что Инга ошеломлена, взволнована и напугана, но держалась девушка так, словно в ее душе царили покой и порядок. «Инга?» Едва Влад решил расставить все точки в их отношениях, как красавица прижала палец к ее губам и посмотрела с такой мольбой, что у Влада кольнуло сердце. «Я обещаю быть осторожнее», — тихо, но уверенно сказала она. «Но ты король?» Инга до крови прикусила губу. «Влад, я не хотела причинять ей боль. Я не изменила свое отношение к тебе. Это во мне. Я боюсь. Мне кажется, что оно сильнее меня». Влад обнял девушку и принял на себя испуганную дрожь ее тела. Сутки прошли очень быстро. Земляне успели привыкнуть к ритму космических перелетов и использовали доставшиеся им часы тишины и бездействия для того, чтобы восстановить силы и успокоить нервы. Несмотря на причиненную друг другу боль, между ними не осталось тени непонимания. Боль забывалась при каждом взгляде, при каждом прикосновении. Ошибки оставили свои шрамы, но они быстро бледнели и служили полезным напоминанием о горьком опыте. Как и в королевстве Альгонта, мирному дипломатическому фрегату Шауда не позволили войти в систему Луаня. Еще за час до появления на радаре Шахашаха звезды Санзе капитан Соуш сообщил, что крейсера императорского флота окружили его корабль, следуя тем же курсам, и отказываются отвечать на посылаемые им запросы. Лишь когда Шакашах пересек орбиту самой удаленной от Санзе планеты системы, контакт состоялся. Под угрозой уничтожения светоедам приказывали прекратить движение и лечь в дрейф. Через несколько минут после остановки за Владом и Ингой явился Хатташ с вооруженными офицерами-светоедами. «Пойдемте», — позвал начальник охраны. «Боевая машина желтых ждет в нашем ангаре. Вокруг нее не меньше 1000 вооруженных людей этой расы. Боюсь, как бы у визитеров не возникло желания захватить весь корабль». На этот раз девушка оделась неброско. Длинное простое серое платье с высоким воротником закрывало ее стройное тело от ушей до ступней. Сандалии с плоской подошвой на ногах не должны были подчеркивать изящность походки. а единственным украшением служили несколько спиц с набалдажниками-изумрудами, протыкающие собранные наверх волосы и позволяющие несложные, но все равно красивые прически сохранить форму. Катер, присланный для доставки послов ко дворцу императора, и в самом деле производил пугающее впечатление. Бронированные, мощные, унизанные башнями с излучателями, в придачу ко всему, он имел форму лежащего на земле дракона из древнекитайского эпоса. Шлюз представлялся открытой пастью животного, спущенный трап его языком. Мощные сложенные крылья прикрывали спину и, казалось, в любую секунду могли ожить и поднять ураганный ветер. Стекла кабины пилотов светились, словно два больших желтых глаза. Туловище покрывали витиеватый узор восточной тематики. По разные стороны от головы шлюза выстроились два четких строя по 50 солдат в каждом. Воины были в желтых, чешуйчатых латах и шлемах-масках с бутафорными щелями для глаз. С первого взгляда их можно было принять за выходцев из земного средневековья, но уже со второго становилось понятно, что золотистая форма функциональна. Стилизованные под латы маньчжурских воинов военные скафандры с успехом защитили бы и от абсолютного нуля космоса, и от выстрелов из излучателя. Едва Инг, Влад и Святоеды вошли в ангар гостям, солдаты императора издали резкий гортанный звук и синхронно склонили головы. На трапе стоял офицер без лад в обычной зеленой военной форме и фуражке, прикрывающей его бритую голову. Ничем не скрываемые глаза офицера были узкими, миндалевидными, а кожа лица и в самом деле имела желтоватый оттенок. Осмотрев приближающуюся к нему группу, офицер издал ряд отрывистых громких звуков. «Всем нельзя. Со мной пойдут только семеро», – перевел Влад, благодаря возникшим в голове мыслям транслятора. На этот раз, зная, что солдаты людей несговорчивы, Хаттаж решил не спорить. Он быстро перераспределил роли. Кроме Влада и Инги, все остальные святоеды, вновь сформированная делегация, оказались его подчиненными. «Военным нельзя», – остановил офицер. «Только гражданские». «Почему нет?» Такого поворота Хаттаж не ждал. «Наши послы не могут остаться без сопровождающих. Вы были предупреждены. Святоеды – чувствительные нации. Мы обязаны явиться перед очами императора. Великая честь!» Резким командным голосом, словно хотел уведомить весь фрегат, прокричал офицер. «Ее удостоится 7 святоедов мирного рода деятельности. Ни один солдат иной расы не осквернит зловонным дыханием кристальной чистоты Поднебесной». «Ничего страшного», – успокоил Хаттаж, злорадствующий про себя землянин. «Как-нибудь справимся». «Мне приказано», – покрываясь пятнами, начал Хаттаж. «Мне тоже», – перебил Влад. «Нам обоим приказано достичь цели. Хотите, чтобы всех выслали?» Хаттаж понял, что на этот раз Исах прав. Влад, Инга и 5 святоедов, секретарей и аналитиков беспрепятственно прошествовали по шершавому языку дракона внутрь катера. В отведенном для гостей отсеке не обнаружилось ни одного окна или экрана, способного рассказать о мире снаружи. Сиденья точно повторяли контуры тела сидящего в них существа. Они замечательно подходили и людям, и святоедам. Шаудян и землян ждал и другой сюрприз. Их собирались охранять даже во время полета. За стеклянной перегородкой по всему периметру круглого помещения выстроились вооруженные воины императора. Так, в полной тишине и неведении, без тряски и ускорения, в окружении 30 статуй в золоченых доспехах, Влад, Инга и святоеды провели более 2 часов. Куда летел катер, где делал остановки, вошел в атмосферу и медленно приближался ко дворцу или тратил время на перелет по Солнечной системе Луаня, Гадать было бессмысленно и неинтересно. Святоеды не шевелились и не скучали. Шаудяны могли бесконечно долго сидеть или стоять неподвижно. Зато для Влада и Инги 2 часа безмолвного ожидания текли утомительно и убийственно медленно. Наконец, двери кают исчезли. В коридор падал свет из уже открывшейся пасти шлюза. Там, где были двери, появился прежний офицер в зеленой форме. «Идите за мной!» – крикнул он. Влад послушался, его группа засеменила следом. Катер расположился на плато где-то в горах, высоких и завораживающе красивых. С одной стороны посадочной зоны открывалась бездна обрыва. С другой начинались длинные в несколько километров каменные ступени. Понять, куда вела лестница такого размера, было трудно. Через сотню-другую ступеней она уходила в белые шапки, кажущихся совсем близко облаков, и там терялась. Солдаты выстроились вокруг катера, а офицер начинал подъем, предлагая следовать за ними. Святоеды заволновались, ожидая указания своего руководителя. «Мы не сможем заползти так высоко», — объяснил Влад офицеру. «Можно ли в качестве исключения использовать транспорт?» «На этих ступенях должна остаться пыль ваших душ», — принимая величественный вид, объяснил офицер. «В Поднебесную нельзя вступить неочистившимся». «Но шаудянам не осилить подъем», — повторил Влад. «Мы не люди». Офицер кивнул. 9 ступеней ногами? 90 понесут сами. Опять 9 и 90. Так до самого верха. Следуйте за мной». Святоеды боялись всего, что угрожало их жизни. Высоты не меньше любой другой серьезной опасности. Не в силах побороть страх, они, тем не менее, стали взбираться. Человек не мог устать, прошагав 9 ступеней, а шаудяне вбирались с трудом. Кроме физических усилий, им требовались еще и моральные. 9-я ступень и в самом деле отличалась от 8 предыдущих. С виду из того же камня она подхватила и плавно понесла путников ввысь, позволяя им выгадать время для отдыха и осмотреться. Когда эскалатор отключился, вновь предлагая шагать ногами, вокруг сгущался туман, люди и святоеды вступили в полосу облаков. 9 ступеней почти наугад, вновь полет наверх. В плотном тумане нельзя было разглядеть собственных ног. Опять 9 шагов на ощупь. На каком-то этапе восхождения воздух стал очищаться. Туман рассеивался. Пролетая очередной отрезок эскалатора, гости, наконец, узрели вершину, которой двигались. Высоко над головами, на фоне бесконечного лазаревого неба, вершиной горы возвышался грандиозный дворец с многоуровневой витиеватой золотой крышей, которая сверкала в лучах солнца так сильно, что можно было ослепнуть. Под ногами плыли белоснежные золотистыми верхушками облака. Вдали то там, то здесь, над волнами безбрежного белого моря выступали острые, лишенные снега вершины скалы. У Влада и Инги не нашлось слов. Они были потрясены. Святоеды же съежились, представляя, как далеко будут падать, если предаст ненадежная, на их взгляд, система подъемника. Дальнейший путь продолжался довольно долго. До дворца все еще было высоко. Устать успели не только святоеды, но даже люди. Последние 30 ступеней пришлось собираться с духом. Перед самым дворцом желтые обходились без эскалатора. Перед лестницей ждали 2 огромных, высотой 30 метров дракона, черного и красного цвета. К большому удивлению путешественников, оба оказались живыми. Совершенно неожиданно ожили и задвигались, перешагивая с лапы на лапу, ворочая головами, высовывая языки, взмахивая крыльями, размахивая и стуча хвостами. Чем ближе приближались к ним гости, тем сильнее волновались чудовища. Ужас святоедов возрастал с каждым мигом. если бы, не боясь спускаться, никакой патриотический долг не заставил бы послов двигаться дальше. «Это стражи дворца», — ровным голосом объяснил совершенно не утомившийся за время подъема провожатый. «Мимо них можно пройти только с добрыми помыслами». До этих слов святоеды еще как-то успокаивали себя тем, что видят голографическое изображение. Теперь все пятеро покрылись пятнами и умоляюще смотрели на Влада. Мнимый Сесах оставался зеленым и вел себя так, словно ничего не боялся. «У желтой расы все чудеса рукотворны», — поспешила объяснить Инга. «Нам не может встретиться ничего необъяснимого. Народ Луани аккуратен и осторожен. Они чтят традиции и не переносят чужаков. Но если бы нас хотели убить, то не повели бы показывать дворец императора. Не верьте тому, что видите, и думайте о хорошем. Все будет в порядке». Когда путники наконец выбрались на дворцовую площадь, драконы захлопали крыльями и взмыли в небо. «Все же они не настоящие», — отметил Влад. Ему хотелось добавить, раз не съели ни одного святоеда, желавшего китайцам войны. «Не говорите так». Офицер озабоченно покачал головой. «Драконы могут вернуться. Во дворце императора Яфи вымысел переплетенные неразделимые». «Если святоеды...» Влад и Инга шагали дальше, то офицер попятился, спустился на несколько ступеней и там стал на колени, готовясь ждать, пока гости отправятся в обратный путь. Навстречу делегации выбежали новые лауняне. 50 рослых солдат в латах багряного золота. Впереди ждала новая лестница, которая вела внутрь дворца. У входа с мечами на изготовку стоял строй гигантов, живых статуй воинов из темного камня. Каменные стражи хмурили брови и провожали процессию суровым взглядом. Дворец был столь величественным и красивым, что у Влада не хватило бы слов, чтобы передать сотую долю своих эмоций. Стены в этом храме отсутствовали. В небо уходили высокие, тонкие в сравнении с их длиной колонны, расписанные яркими красками, украшенные лепниной и драгоценностями. Они задавали форму пространству, на самом деле не имеющему ни границ, ни очертаний. Каменный пол блестел, словно гладь горного озера. Пустоту над ним заполняли видения, проносящиеся воины-всадники на неизвестных животных, идущие к ручью девушки в длинных платьях, падающие с гор водопады, колышущиеся на ветру деревья, плещущиеся о скалы моря, крадущиеся в траве хищники. Каждое объемное изображение появлялось и исчезало, не позволяя смотреться в детали, словно сон, почему-то сразу казавшийся и сладким, и добрым. Перед гостями открыли ворота, металлические, золоченые, теряющиеся в бесконечной высоте и вообще неизвестно откуда взявшиеся. Еще минут назад ничего впереди не останавливало на себе взгляда. Отряд воинов в багряных латах отстал, растворяясь в видении облетающих с деревьев желтых и красных листьев. За воротами пространство расширилось еще больше. Эффект раздвигающегося горизонта оказался настолько сильным, что члены делегации окончательно лишились ориентации. Здесь не было даже колонн. Повсюду, насколько хватало глаз, привлекал к себе внимание лишь блеск ровного пола, а высоко вверху, светящиеся звездами из огромных драгоценных камней, купол ночного неба. Однако, едва гости сделали три десятка шагов вперед, справа, слева и позади них, возник построившийся буквы «П» строй солдат в черных латах. Впереди из ниоткуда выступила длинная линия солдат в красном, за ней линия солдат в золотом, а уже над солдатами на подушках из облаков возник из воздуха восседающий в позе лотоса человек в яркой от искусной вышивки свободного покроя одежды. Незнакомец был еще достаточно далеко, чтобы можно было разглядеть его и заговорить с ним. Но солдаты дали понять. Двигаться дальше недопустимо. 5 святоедов и 2 землянина замерли, глядя то ли на виртуального, то ли на настоящего небожителя, парящего в облаках, где-то на расстоянии 10 метров от пола. «Император Чат Каншун!» Быстро и громко крикнул один из солдат за спиной послов. Все воины в черном тут же опустились на одно колено. То же сделали воины в красном. Воины в золотом остались стоять неподвижно. Влад и его святоеды тоже присели в приветствие. «Что заставило представителей столь пугливого вида проделать далекий путь от Шауда до Луаня?» Приятно прошелестел со всех сторон голос летающего мужчины. Нужно заметить, что к этому моменту и Влад, и его спутники прошли несколько этапов психологической обработки. Горы, ступени лестницы, облака, драконы, статуи, дворец, оживляющий в нем видение, и все увиденное и прочувствованное обрушивалось на новичков своей глобальностью и непостижимостью уму-совершенством. Все заставляло задуматься о своем месте в этой вселенной и над ничего не значащей ролью, отведенной таким вот букашком, взбирающимся по уходящей в небе лестнице. Каждый член делегации в полной мере ощутил себя недостойным ничтожеством, осмелившимся явиться к стопам Бога. А московский предприниматель едва заставил себя открыть рот, чтобы принять участие в задуманной двумя правителями церемонии, вместо того, чтобы, как сам планировал, изложить правду о себе и Сесахе. «Правитель Шауда, Шусуах единственный, повелел нам доставить императору величайшей расы вселенной послание с заверением о своей искренней дружбе и надежде на плодотворное сотрудничество между нашими государствами, а также повелел просить ваше высочайшего соизволения позволить наблюдателям от Шауда присутствовать на саммите 3 государств рода человеческого». Дважды переведенный с русского на шаудянский и с шаудянского на луаньский, слова Влада воспарили под необозримым простором зала, став неузнаваемо гулкими и значимыми. «Святоеды знают про саммит?» Император в некотором удивлении поднял брови, а затем медленно закрыл глаза, размышляя. «Почему Шусуаха так взволновал процесс, который положит конец кровопролитию между цивилизациями чуждых ему биологических видов?» Влад запнулся, опасаясь по неосторожности сказать глупость, за которую казнят и его, и всех его спутников. С королем Ильвигом было гораздо проще. Белый монарх ходил по земле и не добивался от окружающих благоговейного трепета. «Святоеды не понимают, как одно существо может убить другое». Землянин вспомнил, что говорил ему несколько дней назад Инга. «Мы желаем долголетия всему живому и были бы рады оказать людям посильную помощь в деле обеспечения мира между всеми их расами и государствами». «Почему же вы явились сюда, на Луань? Поднебесная более других нуждается в чьей-то помощи?» Голос императора прошелестел спокойно, но едва заметные угрожающие нотки заставили Влада поежиться от пробежавшего по спине холода. «Шусуах единственный считает, что Луаньская империя – самое сильное государство космоса», – сочинил Влад. По губам императора скользнула улыбка. Лесть молодого человека пришлась ему по вкусу и показалась уместной. «Шусуах боится, кабы я не передумал», – уловил якобы скрытый в словах посла смысл Чат. «А в случае, если война продолжится, хочет заручиться поддержкой сильнейшей из 3 сторон». Влад понял, что лучше смолчать, и присел на 3-конечностях щупальцах, демонстративно признавая мудрость правителя желтой расы. «Мой народ хочет мира. Делая ударение на народ, после возникшей паузы задумчиво произнес император. Он провел рукой в воздухе. Там, где стояли красные и золотые воины, образовалась дыра, через которую Влад, Инга и Святоеды увидели современный высотный ночной город. На площадях танцевали миллион людей. В небе, среди гирлянд потрясающе красивого салюта, бесновались радостные цветные драконы. Улицы освещали фонарики разных размеров, форм и цветов. Развешанные безо всякого порядка на столбах, дверях, балконах, крышах и стенах, везде, где только было возможно. Еще один взмах руки, и картина сменилась. Над другим городом только вставало солнце. Там не было фейерверка, не летели драконы, не горели фонарики. Но праздник уже стоял у дверей каждого дома и заставлял луанянцев спешно покинуть свои постели. Бесчисленное количество пестро одетых жителей с узкими миндалевидными глазами и желтой кожей выбегали на улицу. На их лицах светились улыбки, их глаза сверкали от радости. Они поздравляли друг друга, обнимались, пели, выкрикивали хвалебные лозунги в честь своего императора. Изображение растаяло так же внезапно, как появилось. Перед послами вновь стоял строй безучастных воинов. «Я объявил народу, что желаю наступления мира», — прокомментировал увиденный Чад Каншун. «Для моих подданных император Бог. Если Бог пожелает, ничто не сможет помешать свершению высшей воли. Народ Луаня верит, что мир неизбежен, а Шусувах единственный присылает делегацию, чтобы добавить Чан Каншуну веса на встрече трех великих врагов». «На самом деле...» Теперь, посмотрев на радующихся миру людей, Влад очнулся. Он вдруг понял, что не должен тянуть с разоблачением Шусуаха. Даже когда планы правителей святоедов имели отношение к несуществующим для землянина государствам из другой жизни, Влад воспринимал их как низкие и недостойные честного человека. Теперь же у него появилась возможность соприкоснуться с чаяниями реальных людей, ощутить их радость, представить себе их будущее и разочарование. Молодой человек не собирался молчать далее. В конце концов, речь шла не только о нем самом или о его безоблачном будущем. Однако император на корню задушил благородный порыв гостя. Он нахмурился, считая, что его осмеливаются перебивать на полуслове, и поднял руку, приказывая хранить молчание. «Кто знал о вашем визите?» — строго спросил посла Чад Каншун. «Не знаю». Влад собирался с духом для совсем другой темы и не сразу понял, в какую сторону развернулась их беседа. «За кораблем Шаудян следовал военный крейсер Белого Короля». Звучащим сразу отовсюду шепотом прошелестел император. Он крался, как вор в маскирующем поле в режиме молчания. «Корабль-невидимка, корабль-шпион. Мои генералы смогли обнаружить, заблокировать и уничтожить врага до того, как он подал сигнал тревоги. Ильвик не узнает, куда и почему пропал его лайнер. Но что он делал на границе с моей империей? Почему шел за вами? Белый король подозревает о намерении Шауды поддержать Луань или заручиться поддержкой Луаня?» Император поднял голову, а его голос набрал силу. «Если да, это плохо. Когда чаши весов сравнялись, даже невесомое перышко способно привести их в движение. Желая помочь, ваш правитель только навредит трем народам. Мое решение таково. Святоедам нечего делать на саммите трех государств. Это саммит трех, а не четырех». Влад открыл был рот, но Чад вновь поднял руку. На этот раз за спинами послов началось движение. Воины в черных латах направили на гостей оружие, предупреждая, что за неуважение к императору незамедлительно пустят в ход излучатели. «Мы не сильнее черных, мы не дальновиднее белых», как ни в чем не бывало, продолжал размышлять вслух Чад Каншин, воодушевляясь по ходу своих мыслей. «Но наши воины стойкие. Дух желтого человека сильнее любого оружия белой и черной расы». По крику императора шеренга воинов красным поднялась с колена. Каждый второй вышел вперед, скинул латы и сел в позу удовольствия. Каждый первый извлек из ножен вполне земной самурайский меч с тонким лезвием, поднял его перед собой острием вниз и замер, ожидая приказа. Чад еще раз крикнул. К ужасу гостей мечи мгновенно опустились, пронзив обнаженные спины сидящих людей, а затем вернулись в исходное положение. Император третий раз крикнул, укол мечом повторился. Самое странное, что приговоренные к глупой смерти солдаты не падали на пол и не кричали от боли. Они сжали в кулаки руки, вытянули локти вперед и издавали долгий гортанный вой. Мечи товарищей по оружию вошли в их спины и вышли в третий раз, после чего экзекуция прекратилась. Колющее, режущее оружие старины отправилось в ножны. Пронзенные пошатнулись, а затем резко вскочили на ноги. Сквозные, смертельные с виду раны рубцевались и исчезали прямо на глазах зрителей. Влад вспомнил показательное выступление курсантов из лагеря Шусуаха на уже забывающемся Шауде. Он вполне мог поверить, что раненый святоед оживет после нескольких часов комы. Разрубленное дерево тоже часто пускало свежую поросль. Кто мог знать, насколько сильно святоед был ближе к осьминогу, чем к земному растению? Да и что Влад знал? Даже про земных осьминогов. Другое дело обычные люди. Каким образом человек мог продолжать жить и двигаться после того, как его проткнули насквозь острым лезвием длиной с метр? Даже если предположить, что удар выверялся с таким расчетом, чтобы не задеть ни сердце, ни важные органы, он все равно должен был причинять боль, пустить кровь, наконец лишить сил. С другой стороны, гостям опять могли показать голограмму. Во дворце император реальное и внушаемое и в самом деле перетекало из одного в другое. «Я не могу сказать, о чем думают шаудяне». Император нахмурил брови и протянул руку в сторону Инги. «Но по лицу девушки вижу, что мне не верят». Чад Каншун поманил ладонью, взмахнув от неожиданности руками, Инга взлетела в воздух и поплыла по направлению к облачному трону императора. Влад хотел броситься следом, но солдаты негромко прикрикнули на него, замахнувшись мечами и прицелившись из излучателя. Пришлось остаться на прежнем месте. Инга пересекла зал и замерла перед Чад Каншуном. Ошеломленная произошедшим с ней чудом, землянка оглядывалась, пытаясь понять, на что опираются ее ноги. Император же неторопливо изучал свою гостью. «Тебя держит в воздухе обычная антигравитационная платформа, скрытая голографическим проектором». Решил сразу развеять миф о своей магии Чад Каншун. «Весь пол этого зала покрыт плитками, способными поднимать в воздух того, кто на них наступит. Плитки наклоняются в разные стороны, не позволяя взлетевшему потерять равновесие». Император покачал головой и указал на свои сложенные в позе лотоса ноги. облака тут же исчезли, и под ногами остался прозрачный воздух. Но сам я использую левитацию. Подо мной нет ничего. Ни воздушного потока, ни гравитационного или силового поля. Ни постамента, скрытого от глаз с помощью технических изобретений. Я держусь над землей благодаря контролю над своим телом, благодаря доведенному до совершенства умению собирать в иголочное острие и прикладывать в нужные точки жизненную силу всей моей сути. Ни одно знание, ни один генетический опыт не заставит человека побеждать силу тяжести. На это способен лишь разум, подчинивший могучей воле каждую крупицу энергии, дарованную нашему организму. Ты подумала, что воины, берегущие мой покой, видение? Тогда смотри внимательно. В руках императора возник откуда-то нож. Чад Каншун рывком сбросил с плеч халат и обнажился по пояс. «Тебе ясно видно?» Император вновь поманил рукой, заставляя Ингу подлететь совсем близко, на расстоянии метра. Влад сжал зубы, едва справляясь с желанием броситься на помощь любимой девушке и обречь себя на бесполезную гибель. Словно выполняя мистический ритуал, Чад Каншун аккуратно расположил рукоять клинка на ладони, перехватил ее второй рукой и поднес лезвие к своему животу. Затем, сосредоточившись, он нажал на оружие и медленно повел слева направо, оставляя глубокую рану. При этом лицо императора было сосредоточенным, дыхание ровным и едва слышным, а глаза покрывала дымка. «Я позволяю тебе протянуть руку и коснуться краев моей раны». Чад Каншун посмотрел на Ингу. «Дотронься». Инга вздрогнула, но послушалась. Ее пальцы скользнули по краям смертельного для обычного людей разреза, задрожали и испуганно отдернулись. «Попробуй красную жидкость на своих пальцах», — сверкая глазами, потребовал Чад. «Скажи, ты веришь, что это кровь императора?» Инга поспешно закивала, теперь она верила. Не глазам, а внутреннему чутью. Но ей было страшно. И от напора властелина Луаня, и от вида споротого живота, сидящего перед ней мужчины. «Хорошо», — уже спокойней похвалил Чад. «Смотри дальше». Император вложил кулак правой руки в ладонь левой, напряг мышцы и закрыл глаза. Жуткая рана стала исчезать. Края сходились, кожаный покров восстанавливался. Наконец, от пореза остался только кровавый след, который император стер неизвестно откуда взятым платком. Чад Каншун заглянул в глаза гостя, желая прочитать истинные мысли скептически настроенной незнакомки. Влад понял, что теперь ждать, и сжался от предчувствия непоправимого. Инга не могла не проникнуться неповторимым талантом мужчины, умеющего летать и залечивать раны. Тем более мужчины императора. Император со всей его силой воли не мог не пойти за огоньками в зеленых глазах безжалостного оружия святоедов и не провалиться затем в бездонную глубину манящего в себе омута. Влад невольно задумался, что если бы жертв Инги предупреждали о необходимости быть осторожнее, они не попадались бы в сети, расставленные с Исахом и его лаборатории. Но мужчины не желали замечать угрозу в своем интересе к прекрасной представительнице слабого пола. Они решительно потакали своему любопытству, увлекались им, загорались от азарта и желания достичь цели и наивно верили, что смогут остановиться и в любой момент прервать начатую ими игру. Но дальше активизировались механизмы, о которых сами люди почти ничего не знали. Тело вызывало бурю гормонов, откликающиеся на неуловимые для сознания запахи. Сознание начинало потакать позывам веренного ему организма и обезоруживало себя вопросом. Что, если эта встреча судьба? Если этот момент тот самый, который ждал всю жизнь? Если эта улыбка на ее устах шанс, который бывает один раз в жизни, и упустить который значит потерять сам смысл дальнейшего существования? Чтобы ответить, жертвам нужно было дойти до финала. А начав борьбу, мужчины редко бросали ее на полпути и потому беспомощно тонули в бездонном омуте. Как и следовало ожидать, пауза затянулась. Инга смотрела в глаза императора. Чад Каншун смотрел в глаза Инги. Влад и его святоеды стояли слишком далеко, чтобы уловить мимику на едва различимых им лицах. Но землянину не нужно было видеть, он чувствовал. Внутри у него все клокотало от бессилия, тревоги и горечи. Инга опустила глаза и вышла из затянувшегося контакта первой. Император еще какое-то время обдумывал этот удивительный всплеск острых и ярких эмоций, каких не замечал у себя уже не менее сотни луанских лет, и достаточно бесцеремонно осматривал гостю с головы до ног. Наконец он обратил внимание на терпеливо ожидающих продолжения аудиенции святоедов. «Эта девушка служит вам?» — спросил послов Чад Каншун. «Она наш специалист по луаньской культуре». Влад очнулся от мрачных мыслей. «Прекрасно». Император кивнул и счастливо улыбнулся. «Я соглашусь подписать ваши бумаги, если вы сделаете мне подарок». «Какой же?» У Влада мурашки побежали по коже. Он и без слов не сомневался в том, что услышит. «Верните Луаню сорванный здесь цветок». «Инга не...» — начал Влад. Но Чад Каншун вновь поднял руку, требуя тишины. «Светоеды — великий народ, но они не вправе распоряжаться отпрысками рода человеческого. Я спрошу у самой девушки». Император обратился к Инге. «Если я позволю тебе служить мне, ты окажешься достойной великой чести». Инга прикусила губу и посмотрела на Влада, а затем на Чад Каншуна. «Я никогда не видел таких честных и смелых глаз, такого милого личика и такой обворожительной улыбки», — объяснил император. «Я могу сделать тебя первой из моих женщин». Чад Каншун провел рукой в воздухе. Под ним и Ингой появилось изображение горной долины с озерами, водопадами, садами и множеством небольших изящных дворцов. То там, то тут камеры ловили играющих, купающихся в бассейнах, гуляющих в саду, скачущих верхом или просто нежившихся на подушках балконов своих дворцов молоденьких девушек с желтой кожей и миндалевидными глазами. «Я создал для моих жен этот рай», — с гордостью сообщил Инги Чад Каншун. «Все, о чем ты мечтала, все, что тебе снилось, все, что казалось недостижимым, уже существует и ждет тебя в этом месте. Дворцы, сады, цветники, бассейны, фонтаны, украшения, наряды, благовония, все для ублажения тела, очарования взгляда, услаждения слуха, все для развития души, совершенствования тела, полета мысли, все что угодно. Но если ты пожелаешь чего-то нового, если попросишь чего-то неслыханного, это доставит тебя с другого конца галактики. У меня 2000 жен, и все они счастливы. Им весело и интересно вместе. Они защищены и обласканы. У них есть все, чего хочется. У них есть я. У Инги блеснули глаза. Находясь на расстоянии, Влад все равно ощутил, как борется девушка с соблазном разом прекратить все свои мытарства и зажить счастливо и спокойно рядом с влюбленным в нее мужественным воином, властелином Луаньской империи и повелителем самого многочисленного народа космоса. «Великий император!» — не сдержав порыва, воскликнул Влад. «Инга не может оставить нас до совершения возложенной на нее миссии». Император разговаривал не с послом. Солдаты замахнулись мечами, ожидая малейшего знака недовольства своего правителя, чтобы разрубить пятилапое чудище на множество зеленых кусочков. К счастью, Инга заметила, что происходит, и пришла на помощь. «Посол прав. Я не могу нарушить данное слово». Она склонила голову в знак благодарности за щедрое предложение. Чад Каншун был изумлен. Ему никогда еще не отказывали. «Я император. Освобождаю тебя от данного тобой слова», — величественно изрек правитель. «Но вы не мой император». Инга произнесла эти слова очень тихо и нерешительно, чтобы своей дерзостью не вызвать гнев могущественного властителя. Император сурово поджал губы. «Кто же тогда твой правитель? Если он не уступит просьбе, я выкуплю тебя». «У меня нет правителя, который мог бы вам уступить», — объяснила девушка. «Я родилась в демократическом мире. Я не белая, не черная и не желтая». Чад Каншун помрачнел. «Смелые слова, девушка. Люди с нечистой кровью не могут говорить с императором. За это их ждет наказание». Чад еще раз внимательно изучил черты гости. Ему не хотелось верить, что он, император, воспылал чувством какой-то там полукровки. «Я уверен, что ты говоришь неправду. Твоя кровь чиста, а родители благородны». Император задумался, поглядывая то на святоедов, то на скромную одетую, но потому еще более притягательную для нее гостью. Он готов был поклясться, что девушка трепетала от ответного чувства и едва справляла желанием поклониться ему как мужу и господину. «Признаюсь, я хотел бы узнать о тебе больше. Поговорить с тобой, постичь твой внутренний мир». Чад Каншун наконец принял решение. «Ты говоришь, что не можешь изменить своему прежнему господину. Что ж, верность — первая добродетель. Я не беру женщин силой, но не люблю, когда мне перечат. Я дам тебе время, красавица, чтобы осмыслить предложение императора. Время до саммита трех государств. Если ты вновь сошлешься на своего господина и данное ему слово, я начну войну и стану императором и для тебя, и для твоего народа». Чад Каншун подал знак, и Инга по воздуху переместилась на прежнее место рядом с Владом. Император обратился к делегации святоедов. «Передайте Шусуаху единственному, что я принимаю его заверение в дружбе. Дайте мне ваши грамоты. Я подпишу договор о мире и взаимном сотрудничестве. Также я разрешаю вам стать наблюдателями на саммите трех государств. Единственное условие — в составе вашей делегации должна быть эта женщина.